Глава 11. Итак, очередной человек, который узнал какой-то из моих секретов. Притом я бы не сказал, что плохо шифруюсь, как раз наоборот. Действую аккуратно, насколько это вообще возможно. «О чем ты говоришь?» — спокойно поинтересовался я. Владимир никак не мог узнать о моем уникальном даре. И он как раз был одним из тех, кому я доверял на все 100%, но пока не хотел рассказывать. «О тебе и Варваре Александровне», — ответил Владимир. «Я узнал, что она выходила из твоей комнаты. Вас видел Юрий Колесов. А ты меня уверял, что между вами ничего нет, а сам...» «Понятно». Колесов увидел нас в тот вечер, когда Варвара Александровна по ошибке пришла в мою комнату. И, разумеется, решил рассказать об этом, используя как свежую сплетню. «Надо будет обязательно с ним поговорить, чтобы подобные ситуации больше не повторялись». В конце концов, это мое личное дело, и его это никак не касается. Он увидел то, в чем сам не разобрался, и это еще не повод трещать об увиденном на всю Академию. Тем более, если эти слухи дойдут до руководства, дело примет серьезный оборот. Отношения между студентами и преподавателями строго запрещены, это прописано в правилах Академии. И если до ректората дойдут подобные слухи, то и Варвару Александровну уволят, и меня отчислят. Но Владимир мой друг. И ему я расскажу правду. Изначально я не стал ничего говорить, чтобы не портить репутацию новой преподавательницы. Но если и сейчас не расскажу, репутация будет испорчена еще сильнее. Она действительно выходила из моей комнаты, проговорил я. Я не рассказывал тебе, чтобы ты ничего лишнего не надумал, но в итоге ты и без этого смог справиться с задачей, слегка усмехнулся я. В день приезда она перепутала корпусы общежитий и оказалась у меня, вот и все. «Не делай из меня дурака!» — недоверчиво пробурчал друг. «Хотя я его знаю, он уже начинал верить мне». «Как она ключи раздобыла?» «Взяла в будке коменданта», — ответил я. «Сам комендант отсутствовал на рабочем месте. Я вернулся к себе и обнаружил ее, и решил проводить до нужного корпуса». «Поэтому она и говорила с тобой, как с давним знакомым», — задумчиво сказал Владимир. «Это правда?» «Если бы у меня был роман с преподавательницей, ты бы первым об этом узнал», — улыбнулся я. И это было правдой. Я не все могу рассказать своему другу, во многом, чтобы защитить его. Ненужная информация легко может навредить близким мне людям. Но при этом я ему доверял, и он это знал. «Прости, что так налетел на тебя», — стыдливо проговорил Владимир. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Главное, что мы разобрались», — примирительно сказал я. «А теперь я, пожалуй, навещу Юрия, чтобы он не распускал подобные слухи по Академии. Это может плохо закончиться». Владимир ушел к себе, а я сходил и завязал серьезный разговор с Юрием. Больше подобного я допускать не собирался. Для надежности нагнал на него небольшое количество страха, чтобы Колесов точно сдержал свое обещание. Признавался всем, что это все он придумал, и больше не лез в мои дела. Разочаровал он меня. До этого инцидента я относился к нему очень хорошо. После разговора, окончательно вымотанный, я отправился спать. Утром в пятницу проснулся очень рано, за полтора часа до общего подъема. Довольно странно, учитывая мой накопившийся хронический недосып, но чувствовал я себя удивительно бодрым и полным сил, поэтому решил потратить время на небольшую прогулку до завтрака. Давно уже не ходил в сквер. Несмотря на ранний час, я оказался там не один. В сквере уже прогуливалась София Чернова. Со своей потрясающей способностью оказываться там именно тогда, когда и я приходил в сквер. Совпадение, скорее всего, но слишком уж часто они происходят. А значит, вероятность того, что это реально совпадение, уменьшается с каждым разом. «Доброе утро, Николай!» — первой поздоровалась она, помахав мне рукой. «Смотрю, вам тоже не спится». «Доброе утро!» — кивнул я. «Да, проснулся пораньше и решил немного прогуляться». «И снова мы с вами тут встретились», — улыбнулась девушка. «Волнуетесь перед завтрашней Олимпиадой?» «Со всеми происходящими событиями я удивлен, что вообще помню про эту Олимпиаду. Хотя ехать предстояло уже завтра, на подготовку времени у меня не было. И регламент не прислали, поэтому что конкретно там ожидает, неизвестно. Буду разбираться уже на месте. Общее лекарское дело я знаю хорошо». «Нет», — пожал плечами я. «А вы?» «А я ужасно волнуюсь», — призналась София. «Но мне стало спокойнее, когда я узнала, что с нами поедет Варвара Александровна. Это наша новая преподавательница по лекарской этике. Да уж, Варвару Александру я уже знаю. И знаю довольно хорошо. Но незачем еще и Софии об этом сообщать. Гораздо интереснее, зачем новая преподавательница собралась ехать в Москву не на свою олимпиаду. София говорила мне, что олимпиада у нее по общей психологии. Логичнее было бы, если бы в качестве сопровождающего поехал Константин Евгеньевич. «Зачем?» — спросил я у Софии. «Я точно не знаю», — девушка понизила голос, почти переходя на шепот. «Но слухи об этом есть. Говорят, что она разбирается не только в лекарской этике. Вы, наверное, знаете, что многие психологи выбирают себе юридическую карьеру». «Я об этом не слышал. В юристы идут люди с разными магическими способностями, например, обладающие способностями создавать магические документы. Или не обладающие никакими способностями, если вспомнить того юриста, который пытался отобрать у моего брата часть нашего семейного бизнеса. Но и психологи могут найти себя в этой сфере, ведь они умеют читать эмоции других людей, а продвинутые психологи читают еще и мысли. Незаменимая способность для юридического дела, а в особенности для адвокатской практики. Можно сразу понять, кто врет, а кто говорит правду». «Знаю», — кивнул я. «А при чем тут это?» «Говорят», — продолжила шепотом София, «что это основная причина, почему Варвару Александровну приняли преподавать в нашу академию. Женщин в преподаватели почти не берут, но раньше она работала как раз адвокатом, и юрист она великолепный, и она должна решить какие-то проблемы нашей академии». «Проблемы нашей академии. Интересно. И для этого она должна поехать в Москву. Не связано ли это со всеми остальными проблемами, возникшими с Московской академией? Да хотя бы с тем, что они отказались присылать регламент на олимпиады. Интуиция мне подсказывает, что связано». «Но это просто сплетни», — поспешно добавила София Чернова. «Так что точно я не знаю. Просто будет спокойнее, если со мной поедет преподаватель». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Вам билеты уже прислали магической почтой?» Явно пытаясь перевести тему, спросила София. «Да, 7-й поезд в 3 часа ночи отходит от вокзала, а в 7 прибывает в Москву», — ответил я. «Третье купе в первом вагоне». «У меня 2-е купе в том же поезде», — радостно отозвалась девушка. «Ну и у Варвары Александровны тоже. Сможете прийти к нам в гости». Поезда в Российской империи всегда являлись чем-то вроде произведения искусства. Вопрос транспорта всегда стоял очень остро, ведь территория нашей империи была просто огромной. И поезда всегда были и, наверное, будут самым надежным и популярным источником передвижения. Сами поезда выглядели просто великолепно. Корпус локомотива зачастую украшали, придавая ему вид какого-либо существа. Например, делали облицовку в виде какой-нибудь сказочной птицы. Вагоны строго делились для простолюдинов и для аристократов. В вагонах для обычных людей были установлены жесткие кожаные сиденья или скамьи в зависимости от дальности следования поезда. Никакого разделения на купе не существовало, в вагоне все ехали вместе. Для багажа были оборудованы полки, располагающиеся над головами у пассажиров. Питания предусмотрено не было, и люди приносили еду с собой. Поэтому запах в таких вагонах всегда был одинаковый. Пахло пылью, курицей и немного вареными яйцами. Вагоны для аристократов отличались просто разительно. Во-первых, они были строго разделены на купе, независимо от дальности следования. В купе мог путешествовать как один человек, так и целая семья. Подселить в купе к одному аристократу другого никто не имел права. Ведь всегда могло оказаться, что это представители враждующих родов. Бывали исключения, когда пассажиры давали свое личное согласие. Как и в этом случае, когда в купе к Софии продали билет и Варваре Александровне. Но мне также было выделено отдельное купе. Ведь ехать в одном помещении с незамужними дамами — это не по правилам этикета. Во-вторых, каждое купе было произведением искусства. Убранство там было лучше, чем в некоторых аристократических домах. Лучше, чем в моем доме, это уж точно. Бархатные сиденья, столы из дерева, всегда хорошая еда, которую готовили отличные повара, телевизор в каждом купе и библиотека в каждом вагоне для развлечения аристократов. Отдельно еще существовали продвинутые VIP-вагоны для важных персон, например, для князей. В подобных я не бывал ни разу, но знал, что там одному пассажиру выделялась чуть ли не половина вагона. Такие люди занимали не одно купе, а несколько, которые представляли собой мини-покои. Там были и спальни, и кабинеты, и всевозможные привилегии. А еще в таких вагонах существовала магическая почта, которой активно пользовались аристократы для своих нужд. Например, если они всерьез опасались есть еду, приготовленную в поезде, они могли через магическую почту заказывать блюда у личных поваров. «Николай, все в порядке?» — осторожно поинтересовалась София, тронув меня за локоть. «Вы как-то надолго замолчали. Мне пора бежать на завтрак». «Да, все в порядке, просто задумался», — кивнул я. «Увидимся». Мы разошлись по общежитиям, ведь прием пищи — святое время для студентов. В столовой я взял себе порцию хлопьев с молоком, булочку с джемом и апельсиновый сок. И не успел сунуть в рот даже первую ложку, как на меня налетел Владимир. «Я такое узнал!» — сходу воскликнул он. «Да когда ж ты успеваешь-то?» — привычно усмехнулся я. «Во сне тебе эти сплетни снятся, что ли?» «Да если бы!» — отмахнулся друг. «Короче, Варвара Александровна не так уж и проста, как кажется». «Надеюсь, не очередная сплетня про наши с ней якобы отношения», — проговорил я, красноречиво взглянув на Юрия Кольцева. Тот сразу же перехватил мой взгляд и поюжился. «Надеюсь, он уже опроверг свою сплетню?» Хотя я не сомневаюсь, что Юрий сделает так, как я сказал. Все-таки разговор я провел с ним достаточно серьезный. «Нет, про ваши отношения все уже знают», — проговорил Владимир. «Ой, ну, то есть знают, что нет никаких отношений. Суть в другом. Варвара Александровна, оказывается, ранее работала адвокатом, активно применяя свою психологическую магию». Виктор Александрович, ее брат, упоминал о том, что они рано потеряли родителей. Видимо, для того, чтобы держаться на плаву, им обоим пришлось довольно рано начать работать. Это объясняет то, что, несмотря на молодой возраст, Варвара Александровна уже успела поработать юристом, да еще и сделать себе неплохую карьеру в этой области, как выяснилось. «Знаю, что это практикуется», — вслух ответил я. Разочаровывать друга и говорить, что София уже успела с утра мне это рассказать, я точно не собирался. «Ну так вот», — довольно продолжил Владимир, — «и наняли ее, чтобы она защитила нашу академию от нападок Московской академии, которая собирается конкретно нас прижать». «Как именно?» — поинтересовался я. «Деталей я не знаю», — признался Владимир. «Помнишь, ты сам упоминал, что они не выслали вам какие-то штуки для Олимпиады? Но это все мелочи. Кажется, конфликт там более крупный, раз наше руководство даже юриста наняло в штат». «При этом замаскировав юриста под обычного преподавателя», — задумчиво добавил я. «Интересно». «Вот именно!» — активно закивал друг. «Это все очень странно, и я намерен узнать всю эту историю до конца». «Я в тебе не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Ты-то точно узнаешь». Мы доели и отправились на занятия. Пятница прошла без каких-либо происшествий. Вечером я отправился к Сергею Станиславовичу заканчивать работу над энергетическим препаратом. «Николай, у меня потрясающие новости!» — радостно оповестил меня преподаватель, стоило мне появиться в его кабинете. «Энциклопедия элементов закончила все тесты. Они признали ваш препарат и уже планируют его запуск в производство». «И правда, отличная новость», — кивнул я. «В магазинах появится еще один препарат от давления». «А работа будет опубликована в общем доступе», — добавил Сергей Станиславович, «чтобы все лекари могли ознакомиться и назначать препарат. А, и лаборатория прислала деньги магической почтой. 2 конверта. Мне и вам». Наверное, этому факту преподаватель и радовался больше всего. Не могу его винить. Ему надо кормить семью. Поэтому-то он так и радовался каждой научной работе, которую писал со мной. Я взял со стола свой конверт и заглянул внутрь. Приличная сумма. Очень приличная. Часть из этого пойдет на дальнейшее развитие магазина, а часть — на семью. Обустройство особняка, слуг и прочие вещи. Это поручу отцу, ведь еще и на эту задачу времени у меня точно не хватит. «Я пришел закончить нашу работу над энергетическим препаратом, убирая конверт», — сказал я. «Там осталось не так уж много, и, надеюсь, мы завершим ее сегодня». «Я только за», — отозвался Сергей Станиславович. «Если закончим сегодня, уже завтра ее отправлю на тесты. А новую тему вы еще не придумали?» А он явно вошел во вкус. Вот только с такой скоростью я идеи точно не генерирую. Несколько наработок еще есть, но пока что лучше сделать перерыв и обратить внимание на другие сферы жизни. «Пока нет», — отозвался я. «Если придумаю, снова приду к вам». Мы принялись за работу, и спустя 3 часа она была закончена. Теперь остается дождаться окончания всех проверок, и, наконец, энергетический препарат тоже появится в продаже. И я смогу проще переносить свои бесконечные сутки без сна. А это было моей изначальной целью. И надо будет проверить, как это скажется на здоровье. Ведь если я в теории могу сам себя вылечить, другие потребители так не смогут. А потому нужно будет расписать рекомендации по применению. Когда мы закончили, было уже около полуночи. Что ж, идти спать не имеет смысла, поезд уже через 3 часа. Поэтому я снова засел в своей комнате за книгами. Любое свободное время у студента — это зубрежка и выполнение домашних заданий. А в моем случае это изучение всевозможных книг обо всех направлениях магии. Или изучение микробиологии и алхимии для улучшения ассортимента нашего магазина. Время за книгами пролетело незаметно и познавательно. Часа в 2 ночи я собрал минимум вещей для поездки и на такси отправился на Николаевский вокзал. Вокзал этот назывался в честь одного из наших прошлых императоров, Николая I. Именно он впервые приказал построить железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой. Сам вокзал был огромным зданием, практически культурным музеем нашего города. Он тоже делился на 2 незримые половины согласно социальной иерархии. Такое деление наблюдалось во многих местах, но обычно я не обращал на это внимания. Например, наш семейный магазин могли посещать и аристократы, и простолюдины, как и многие другие магазины. Сеть магазинов «Елисеевские» придерживалась другой позиции, и их магазины строго делились. Одни для аристократов, другие для простолюдинов. Какой-то перегородки, разделяющей вокзал на 2 части, не было. Просто инстинктивно было понятно, где поезда ожидают простолюдины, а где аристократы. Первые располагались по правую сторону просторного холла, где в ряд были выставлены деревянные скамейки. Вдоль стены стояли многочисленные ларьки и точки быстрого питания. С левой стороны холла была зона ожидания для аристократов. Мягкие диваны, персональное обслуживание, рабочие кабинеты для деловых встреч. На 2-м этаже вокзала располагался VIP-зал, точно так же, как и VIP-вагоны, используемые для очень важных гостей. София и Варвара Александровна уже ожидали меня на одном из диванов. Преподавательница была одета в брючный костюм ярко-желтого цвета, подходивший к ее светлым волосам. София выглядела не хуже, одетая в дорожное платье зеленого цвета. Вообще, я заметил, что зеленый был у нее любимым цветом, видимо, из-за его ассоциации со спокойствием и умиротворенностью. «Добрый вечер, дамы», — слегка поклонился я. «Добрый вечер, Николай», — первая ответила София, одаривая меня улыбкой. «Добрый вечер», — вторила ей Варвара Александровна, одаривая меня загадочным прищуренным взглядом. «Меня отправили в качестве вашего сопровождающего, так что я буду за вами следить». «Я считал, вас отправили сопровождать именно Софию», — подметил я, — «но не меня». «Официально, да», — кивнула преподавательница, — «но присматривать я стану за вами 2. О, на наш поезд объявлена посадка. Пойдемте». Мы прошли проверку билетов и разошлись по купе. Как только поезд тронулся, я разложился на диване, намереваясь отдохнуть несколько часов. Но планам не суждено было сбыться, поскольку ко мне в купе заявилась Варвара Александровна. «Ой, Николай, извините», — воскликнула она, — «я не знала, что вы собрались спать». А еще у нее странная привычка врываться в помещения, в которых нахожусь я. И правда, очень рассеянная и странноватая для преподавательницы. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Да, я хотела с вами поговорить», — кивнула она. «Но если я не вовремя...» «Давайте поговорим», — ответил я. «Между сном и каким-либо интересным разговором мой выбор всегда очевиден. Поспать можно когда-нибудь потом, сказал бы, в следующей жизни, но, учитывая мою ситуацию, даже так сказать было нельзя. Ведь следующая жизнь уже идет, а выспаться все равно не получается». Варвара Александровна нерешительно присела на диван рядом со мной и 2 минуты молчала. «Еду принесут утром», — наконец произнесла она. «Я знаю», — удивленно ответил я. «Но вряд ли вы пришли сообщить мне именно об этом». «Вы правы, не об этом. Просто я не знаю, как перейти к главному», — призналась она. «Мой брат наверняка сейчас сказал бы, что я слишком легкомысленная. Но мне нужно с кем-то поговорить. Слишком тяжело держать это внутри, и я подумала, что вы захотите меня выслушать». Она решила рассказать, что работает в нашей академии юристом? В таком случае снова придется строить удивленное лицо в ответ на эту историю. «Меня не просто так взяли в преподавательский состав», — решилась Варвара Александровна. «Моя главная задача — представлять юридические интересы академии. Разумеется, академия сотрудничает и с другими юристами, без этого никак. Но я должна быть своего рода тайным агентом». «Зачем?» — спросил я. «У академии какие-то проблемы?» «Да», — подтвердила она. «Я не могу рассказать, какие именно, но меня не просто так послали с вами на Олимпиаду. Я должна кое-что выяснить». До конца она мне не доверяет, и это понятно. В конце концов, я для нее совершенно незнакомый человек. Просто сейчас, насколько я успел понять по ее психологической ауре, она очень сильно встревожена. Сизая дымка тревоги явно виднелась над ее головой, когда я проверил ее психологической магией. Убирать я ее не стану. Как минимум потому, что она сама владеет психологической магией и легко догадается, что это сделал я. А также она преподает лекарскую этику и вдобавок может прочитать мне лекцию, что неэтично лезть в эмоции другого человека. Не думаю, что она пришла именно для того, чтобы с кем-то поговорить. Скорее всего, в ее словах кроется предупреждение. Быть осторожным в делах с Московской академией. И это я учту. Если понадобится какая-то помощь, «говорите», — проговорил я. «Вы очень добры, Николай», — улыбнулась Варвара Александровна. «Мне просто надо было выговориться. Спасибо, что выслушали». Она встала и покинула мое купе. Да уж, теперь заснуть точно не получится. Голова уже была занята размышлениями обо всей этой ситуации. Что все-таки происходит? Конкуренция между Московской и Петербургской академией существовала всегда. Это абсолютно нормальное явление. Но в этом году, кажется, конкуренция перешла на совсем иной уровень. Я считал, что Московская академия как-то пытается закрыть нашу. Наверное, чтобы увеличить приток студентов в свои стены. Но закрыть академию не так-то просто. Надо выяснить, в чем конкретно заключается их план. И ради этой цели, наверное, и послали Варвару Александровну. И я помогу ей узнать, что происходит. Во-первых, потому что в принципе не могу остаться в стороне, когда женщине нужна помощь, а помощь ей нужна, я понял это по ее состоянию. А во-вторых, потому что наша академия мне нравилась, и я не допущу ее закрытия. У многих аристократов, обучающихся там, семьи в Санкт-Петербурге, и переезжать в Москву им бессмысленно. Через 10 минут после ухода Варвары Александровны в купе раздался стук, и после моего разрешения ко мне заглянула проводница. «Доброй ночи», — затараторила она. «Господин, я прошу прощения за то, что прерываю ваш отдых, но срочно нужен лекарь. Во всем поезде лекарей нет, кроме вас». В соседнем купе ехала Варвара Александровна, но она была психологом. Обычно при покупке билетов на поезд там есть графа, где можно указать, является ли пассажир лекарем. Видимо, в моем билете и указали эту информацию. «Я студент лекарской академии, но я могу помочь», — с готовностью ответил я. «Что случилось?» «Там... мужчина», — запинаясь, проговорила она. «Он надолго закрылся в туалете. Пассажиры начали жаловаться, и я пошла проверять, что случилось. Ведь по новому закону в ваших вагонах в туалете можно находиться не более 15 минут, и я...» «Давайте уже к сути дела», — перебил ее я. «Мужчина утверждает, что у него вместо мочи идет кровь», — выпалила она, «и что сейчас он умрет от кровопотери».